Кассия, эй, ты там где ходишь? Нам тут завтрак принесли, и довольно питательный, в виде жареных пауков с красными глазками. В этот момент Эд веселился вовсю, на колонну было совершено нападение, но приказав никому не вмешиваться и позволить Пету разобраться своими силами, мы стали свидетелями одного шоу, в котором зомби-маг атаковал воздушными лезвиями своих сородичей, а на его голове будто в гнезде уместился металлический скорпион, вогнав свой хвост в черепушку и заставив того страдать по-настоящему. Вот что называется лоботомия. Подобный ход удивил очень многих, особенно водителей, которые отправятся на транспорте в обратном направлении, и да, полковник все же не стал рисковать и выдал полную охрану каравана. Добравшись до клана и высадив всех, кто подписал договор, солдаты полковника развернулись и так же спокойно, как и приехали сюда, двинулись в обратном направлении. «Никки, будь так добра, свяжись с Эдемом и сообщи, что мы добрались нормально, а их транспорт с сопровождением двинулся в обратном направлении. Не хочу, чтоб меня или клан винили, если что-то случится с этими ребятами, да и транспортом тоже». Уже отчиталась появившаяся рядом голографическая девушка. Полковник передает личную благодарность и просит не распространяться о случившемся. «Я-то не стану, а вот выжившие их о подобном просить не стану, сама посмотри, они едва живые и потеряли всякую надежду». Из кланового крейсера повалила целая толпа народу, принявшись помогать и экстренно оказывать помощь всем нуждающимся, а нуждающихся было очень много. В числе помощников оказались и сами дроу, которые высказали желание помогать в лечебных целях. Им выдали форму, и те стали быстро оказывать первую помощь. У пострадавших глаза полезли от такого приветствия. Кто-то запаниковал, другие напротив, просто решили довериться судьбе. «Успокойтесь, меня зовут Гнарила, да я, дроу, но я вам помогу. Вот так у вас сильное истощение, выпейте это зелье лечения, да, оно системное, и нет, это не яд, иначе наш лидер не стал бы вас сюда приводить. Вот так хорошо, видите, лучше стало, даже цвет кожи стал мне и бледный, вашему организму нужен отдых». Однако хорошо Никки и Мера их натренировали, мило беседуют, объясняют все тонкости. «Иди, Илья, дальше мы сами справимся. Погоди, мне еще с Цуком это нужно переговорить. Где он, кстати?» Взгляд Никки слегка расфокусировался. «Сейчас идет по коридору первой палубы и проклинает своего бывшего командира. Киваю и перемещаюсь к нему, чтоб не напугать». Переместился за ближайший угол и спокойно вышел к нему навстречу. «Командир, да, Цукамото, я хотел с тобой переговорить, ты как? Разрешите говорить открыто?» «Разрешаю. Хреново, честно говорю, и как есть». Боец опустил голову. «Я благодарен за то, что вы тогда выбрали меня, значит, мое предчувствие не ошиблось, и то место было обречено на вымирание. Рыба гниет с головы, если руководитель хреновый, то и подчиненные будут такими же. Ты вовремя свалил, и если бы остался, то, скорее всего, у тебя было два варианта развития событий, сам догадываешься какие. Либо я становлюсь таким же, либо меня и мою семью продают хрен пойми куда». «Верно. Так что забей, ты сделал правильный выбор». «Да знаю, и век буду вам благодарен, но все равно, видя, во что превратилось мое прошлое место службы, в голове такое не вяжется. Иди, отдохни с семьей, думаю, твои родные будут рады твоему возвращению». Пожав мне руку и поклявшись, что ради семьи он будет защищать это место до последнего вздоха, Цукамото направился к себе домой, в свой новый дом, за который ему не нужно платить. «Вот тут ты поступил правильно, ему тоже нужен был этот разговор. Порой разговоры нужны даже таким, как я, что там говорить про остальных. Люди – социальные существа, пусть они даже похожи на ящеров». Переместился в свою каюту, удостоверившись, что дел тут по большей части нет, да и стол оказался неожиданно пустым. Решил быстро проверить ангар, и лучше бы этого не делал. Нет, от ловчего в этот раз я увернулся, и тот не сбил меня с ног. Но вот работы. Мать моя, система, это что за куча? Куча из артефактов и всякой техники дроу с трех линкоров была поистине ужасающей. Да даже сейчас нынешний капитан Галеона составляла списки всего добытого, и на мое появление никак не отреагировала, но стоило мне приблизиться, как улыбнулась всем сердцем и душой. «Глава ветви, рада, что вы решили нас посетить, с вами все хорошо, да лучше не бывает. Это все, что мы добыли. Я, если честно, и сама удивлена не меньше, оборудование хоть и пострадало, как и многие другие артефакты, но пока не наблюдаю ничего критичного. Оружейники и техники могут все подправить. Проблема в том, что все сваливали в одну кучу, и понадобится время, чтоб все разгрести, а после придумать, куда и что приспособить. Но пока вот что мы имеем. Система навигации и некоторые карты с известными маршрутами и координатами. Эх, такое стоит немало, особенно, если продать такую информацию моим бывшим сородичам, да и для нас эта информация бесполезная. Дилдайшая показательно задумалась, и только придурок не поймет, к чему именно она ведет. Любопытно, и раз я все равно участвую в аукционах, за сколько примерно я могу продать данные карты расположения гавани и метеоритов, думаю, можно начинать торги со 100 тысяч золотых. Нехорошо оскалилась она. Буду счастлива, если ее выкупят мои бывшие лидеры. Мы в любом случае будем в плюсе. Копии я сделала, чисто на всякий случай. Дилдайшая передала мне карты, внимательно их осмотрев и запомнив некоторые участки, вновь уставился на женщину. А ты не так просто рад, что мы заключили союз. А как рада я, вы даже не представляете, глава ветви. Как твой сын поживает? Спасибо, хорошо, он пошел на поправку и уже спокойно разговаривает, вот только высказал желание учиться не управлению судном, а развивать свои магические способности. Что поделать, дети? Самое главное, что с ним самим все хорошо, а рано или поздно он точно найдет себя. Пожелав удачи и попросив не затягивать с очередным ремонтом галеона, переместился в свой кабинет, а после и в комнату, которую нам выделил аукционный дом. Хорошо иметь такую возможность перемещаться, а еще лучше, когда в строке координат они сами появляются, стоит только попросить Хайда о такой мелочи. Все завтракали, Зинара с улыбкой помахала вилкой с насаженным на нее небольшим паучком. «Господин, рада, что вы решили к нам присоединиться, как спалось?» Быстрый взгляд в сторону двери, сказал все сам за себя. «Спасибо, спалось хорошо, вымотался в последнее время, с вами все нормально?» Прикусив язык, не стал рассказывать все то, что случилось в моем мире. «Эй, владыка, присаживайся давай, тут столько еды, и прикинь, все это бесплатно, так еще и выпивку подвезли, жуть какая вкусная, я бы осталась надолго, ха, на то и расчет, как мне кажется». Сажусь за стол, вновь превращая свою системную форму в черный костюм, при этом не затратив много магической энергии, и у меня появились хорошие новости. «Кажется, нас ждет хороший куш на сегодняшнем аукционе». «Вы это о чем?» В этот раз не удержалась от вопроса Дава, неспешно поедая собственную порцию. Рядом с ней сидел ее брат и тоже с интересом рассматривал свою порцию. «Мне казалось, вы, господин, уже все выставили на продажу. Было у меня еще кое-что, что я придержал на сегодняшний день. Думаю, некоторым покупателям это понравится». Эхолокация показала, как кое-кто быстро направился прочь от двери. Зинара была полностью права, нас подслушивали, хоть это и не являлось в данный момент смертельной опасностью. Позавтракав местными вкусностями и насладившись вкусом огромного жареного паука со вкусом хорошо прожаренной курицы с различными специями, мы двинулись в путь, а именно на этаж вниз, ведь именно там сейчас будет проходить второй день торгов. Внизу было много людно, нет, скорее, внизу находилась большая толпа народа, а еще, на нашем месте, нас ждал сюрприз, кукольник, Зинара и демоница. Хаэм, если не ошибаюсь, Кассия, приятно вновь с вами встретиться. Амфора улыбалась во все свои 32 зуба, казалось, за прошедшее время она стала чуть моложе, чем прежде. А во, какая честь, а я смотрю, вы выглядите совсем немного моложе с нашей последней встречи. Выпили кровь своих конкурентов, ох, если бы много, понимаете, конкурентов и мошенников развелось в последнее время, надеюсь, вы довольны. Я как раз решила обойти все VIP-лоджии и поговорить со всеми своими гостями. Вы довольны? Вполне доволен, вот даже прикупил себе некоторые вещи, кстати о вещах, надеюсь, еще не поздно сдать лот, и, разумеется, анонимно, все как вы умеете, все как я люблю, разумеется, можно. Что вы хотите продать? Нечто уникальное, или хлам, от которого хотите массово избавиться? Сегодня, как видите, довольно много народа, причем некоторые впервые в этом месте, думаю, купит обязательно. От хлама, да уж от хлама я бы очень хотел избавиться, но есть кое-что другое, нечто уникальное и довольно дорогое, может, сама госпожа Ксилантрия этим заинтересуется. От упоминания имени главы безопасности Амфора неожиданно подобралась, вся напущенная вежливость моментально испарилась, глаза стали словно у ястреба, заметившего добычу. «Что у вас?» Вопрос прямой, голос полный намерения убивать. «А во, вот это смена образа, но не думаю, что это место подходит для обсуждения подобных вопросов. Я должна знать, стоит ли вообще это скрывать. Вдруг это какой-то хлам?» «Хорошо, сделаю туманный намек. Карты расположения некоторых. Гавани недавних гостей Дроу. Догадывайтесь, каких именно? За мной». Женщина оторвалась от мягкого кресла, о которой прислонялась спиной, и ровным одновременно с этим быстрым шагом направилась в сторону и наверх. Странно, готов поклясться, что этой двери тут раньше не было. Это изолированная комната, о которой не знают даже мои подчиненные, тут можете говорить свободно. Она села за большой деревянный стол из красного дерева, причем дерево было настолько красным, что мне на миг показалось, будто это кровь, а на столе недавно приносили кровавую жертву. Сажусь за стол, рядом по левую и правую руку садятся Кассия и Зинара, Дава и Деф остались стоять около входа. «Вот, прошу, ознакомьтесь, они ко мне попали совершенно случайно, достаю из пространственного кармана карты и со спокойной душой кладу их на стол». Амфора взяла первую и, внимательно осмотрев, довольно улыбнулась, после чего посмотрела поверх карты, прямо мне в глаза. «Неплохо, весьма неплохо, теперь понятно, почему вы были такого мнения, Аксиллантри. Да, такое ей будет интересно, и даже очень, но не только ей. Если выставить такие карты на аукцион, да заработать можно, причем немало, но тем самым у вас будут проблемы от правителей нашего королевства. Это тонкая игра. Хотите начать данную партию? Если вы выиграете, сможете получить очень многое, но если проиграете, скорее всего, ваш клан тоже прекратит существование, или прервется ваша жизнь. В данный момент я говорю про всех присутствующих, и нет, это совсем не угроза, а скорее констатация факта. Это, Амфора постучала ногтем по пергаментам. Важные сведения, и как вы поступите? Хотите сыграть в эту партию? Нет, участвовать в подобных играх у меня нет никакого желания, и так проблем по горло, еще воевать с Дроу. Я их продам вам, Амфора, скажем, за 200 тысяч золотых монет. Вы в этой игре уже давно участвуете, а у меня нет ни единого желания. Берете? Женщина усмехнулась, оскалив свои белоснежные зубы. Поздно, кукольник, вы уже участвуете в этой партии. И дело не только в картах, думаю, вы и сами догадались, что привлекли слишком много внимания своими действиями. Догадываюсь, не нужно мне было грабить те три линкора. Я добавлю больше, не стоило брать один из этих линкоров на абордаж, а после устраивать на нем кровавую резню. Да, я знаю об этом инциденте, и даже в этом доме за вами непрерывно наблюдали, но не в комнате. Тут уже я настояла на конфиденциальности. Репутация – единственное, что для меня по-настоящему дорого. Амфора, простите за невежливость, но мы немного отошли от темы. Вы купите эти карты за оглашенную сумму, или я их забираю, и более о них никто никогда не услышит. Хозяйка аукционного дома призадумалась, начав раскачиваться на стуле, заставляя спинку слегка скрипеть. Вот уверен, такое было сделано специально, чтоб играть на нервах таких вот дорогих посетителей. Куплю. Договорились. 200 тысяч, и более вы не вспоминаете об этих картах? Нет. Вспоминать о них я буду, но более никому перепродавать не стану. Если только сам буду ими пользоваться для ориентирования на местности, и чтоб не попасть в данные засады. Копии, они самые. У вас оригинал. Впрочем, ничего другого от такого продуманного стратега, который уничтожил три линкора и метиритов, я и не ожидала. Поздравляю, кукольник, вы стали богаче на 200 тысяч золотых монет. Ваши деньги будут ждать вас после окончания сегодняшнего дня. Оставив карты, поклонился, как того полагает культура Дроу, не слишком низко, чтоб не вызывать слишком много гордости, и не слишком мало, чтоб не показать собственную невежливость, будто я ставлю выше себя хозяйки данного места. А во, даже так все больше удивляете. Как и вы, Амфора, ответил на чистом языке Дроу без малейшего акцента и спокойно покинул тайную комнату. Зинара хмурилась, да и неразлучная парочка была в тех еще раздумьях, и только Кассия шла в припрыжку в своем человеческом облике и шилом в заднице. Ух, неплохо все прошло, а великий капитан, я хочу новые вещи, обойдешься. Да как так, я, твой фамильяр, и ты меня должен содержать. Хочу сумочку. У тебя есть 200 тысяч золотых. Причем срубил ты их на ровном месте. Я сказал, обойдешься, Кассия, и прекращай бубнить. Тебе все равно с этой сумочкой в рейд не пойти, что ты в нее положишь. Гранатомет, или целый танк, не спорю, таким фокусом ты сильно удивишь противника, но ненадолго. Вернувшись в свои кресла и приготовившись к очередному представлению покупкой товаров, я немного призадумался. Кукольник, а, ты что-то хотела, Зинара? Да разреши спросить прямо. Спрашивай, что ты хочешь узнать. У тебя в роду прежде были дроу? Чистое произношение, ни капли акцента, если б не знала, что ты человек, я бы даже подумала, что под маской скрывается дроу, причем не из этого места, а из мира прошлого, когда еще и Ахианфаст был целым, и его не разрушила великая система. А так вот ты о чем? Прости, но вынужден тебя разочаровать. В роду у меня не было дроу, я чистокровный человек, а ваш язык, в общем, у меня есть навык, который загрузил мне в мозг всю культуру, все знания и обычаи, вернее почти все, иначе знал очень многие нюансы, но скажу тебе сразу, если захочешь изучить нечто подобное, повысь дух, силу, ну и ману разумеется, иначе можешь сжечь собственный мозг, тут и воскрешение не поможет. Навык, значит? Нет, я встречала тех, которые изучили язык дроу при помощи навыка, они все равно как-то ошибались, делали ошибки. Навык – это руководство, история и некоторые знания. А ты такое ощущение, будто всю жизнь воспитывался в семье дроу. Ладно, что-то у меня совсем уж фантазия разыгралась. Госпожа Зинара, тихо ответила Дава, не только у вас, мне тоже на миг показалось, что господин кукольник является представителем нашего вида, даже на миг потерялась. Так, хватит, я вообще-то тут и являюсь человеком, это я знаю точно. А теперь смотрим и запоминаем, очередная шахматная партия начинается. Глава 22. Лоты, лоты и еще раз лоты. Аукцион набирал свои обороты, а ведь даже самый первый еще не появился на сцене. И это была не вина руководителей, вовсе нет, все из-за драки, которую устроили между собой местные гоблины и гномы. Кто начал первым, я так и не понял, но досталось всем, и не сказать, что мало. Самое интересное, что в этот раз это была вовсе не моя вина. На сцену выбежала старая знакомая девушка дроу, с большим вырезом на груди. Простите, простите, дорогие покупатели, но так вышло, что у нас возникли мелкие неприятности, но вы и сами все прекрасно видите, сейчас стражницы закончат, и мы продолжим. Сидеть так просто я, разумеется, не стал, всего лишь вызвал свои системные сообщения, а после достал ту самую полученную ментальную карту, полученную после уничтожения сознания, а возможно, и души одного конкретного типа, а именно Романа. Надеюсь, этот тип сейчас страдает в своем личном аду. Ментальная трансмутация. Ранг. Редкий. Тип. Активный навык. Уровень. 3. Описание. Активный навык ментальной направленности, способный подчинять несколько целей, а также подавлять их волю к дальнейшему сопротивлению, постепенно внушая, что это было их собственное решение. Затраты на активацию. 10 единиц маны на частичное ментальное воздействие. 100 единиц магической энергии, чтобы повысить вероятность попадания цели под контроль заклинателя. Ограничения. Нет. Желаете изучить? Стоимость изучения. 5000 опыта. 1000 золотых монет. Да нет, не нравилось мне в этом навыке уж слишком многое. Вот не бывает таких мощных навыков, не имеющих никаких последствий. Глаз. Внимание. Данный навык является направлением школы менталистики. В случае его изучения неподготовленному магу, чародею, шаману со временем начнут развиваться параноидальные мысли. В случае, если и позже не получить данный класс с ментального направления, пользователь с вероятностью 83% сходит с ума. Рекомендуемые характеристики для изучения данного навыка. Дух. 150, мана 300, интеллект, 200. Внимание! Крайне не рекомендуется изучать данный навык, если один из данных параметров не соответствует минимальному, или вы не обладаете одним из следующих классов. Ментальный маг, магистр ментальной магии, психический чародей, телекинетический архимаг, психический иллюзионист. Вот где кошка зарытая. Я все думал, что глаза того психа действительно отдавали каким-то безумием. Синяя рубашка карты так и манила своим небольшим сиянием, а еще книга, которая была изображена в центре пятиконечной сиреневой звезды, тоже намекала на не самую простую магию. Если я ее изучу даже несмотря на минимальные требования, существует большой риск того, что моя паранойя перейдет на следующую стадию, и все мои тренировки по доверию, а также социализация, пойдут прахом. Решив оставить это дело на очень долгий срок, а после вовсе о нем забыть, банально спрятал карту, с одной стороны, лучше было ее вовсе уничтожить и забыть как о страшном сне, но после уничтожения, как узнал совсем недавно, повышается шанс выпадения этой карты снова. И что самое неприятное, с разумных жителей моего мира этот шанс куда выше, чем с зараженных. Скандал внизу начал постепенно стихать, ну а я, не теряя времени, спокойно включил тот самый список, который Хайт составил довольно давно, да и он сам говорил, что я забуду о нем на довольно долгое время. Ага, вспомнил, наконец. Смотри давай, а то купишь оборудование, которое уже есть в наличии. Тут он оказался прав, полностью прав, длинный список из полученного хоть и поврежденного оборудования внушал. Дополнительные щиты поддержки, парящие магнитные двигатели, способные двигать объекты по несколько сотен тонн, а то и тысяч, если поставить сразу несколько. Теперь, если все это богатство поставить на крейсер, именно мой крейсер, который стоит в космическом музее, то можно без особого труда заставить птичку взлететь и сменить позицию, а может и вовсе отправиться в космос. Хайп — глупый вопрос, но система ведь и в космосе обитает, однозначно, да, она захватывает не только планеты, но и пространство. Но чтоб передвигаться в открытом космосе, тебе будет мало приделать двигатели от трех линкоров. Я имею в виду, что космос – это не свалка, там все куда сложнее. Советую тебе запастись технологиями и крейсерным топливом. Принял, значит, для космоса пока рановато. А что, если я перемещу черный феникс сюда, в случае надобности? Вроде тут есть генераторы кислорода, которые работают на мане, но я не вижу защитных полей, которые сдерживают этот самый кислород. Объяснишь, тут такое дело, меня тут местная система просит не делиться с тобой информацией бесплатно. Все-таки прознала, и сколько она хочет? 200 золотых за одну подсказку. Совсем охренела. Говорит, что у меня стоит изначально другая прошивка, и я должен тебя убивать, а не помогать. Эй, тут я решаю, и я жить хочу, а ты мне не указ. Помогло? Немного. Она в небольшом шоке, что я, мелкий эскин, на нее наорал, но вроде подействовало, но протокол отменять не стало. Будешь платить? Внимание, вы заплатили 200 золотых за подсказку от системы. Слушай, раз эта дрянь все же прознала, расскажу, как есть, и максимально подробно. Кислорода тут полно, да в открытом для тебя космосе, хоть тебе кажется, что это и бездушное пространство, на самом деле, тут полно кислорода, опасность в другом. У каждого корабля есть своя собственная глубина, воспринимая это как давление воды, и чем глубже ты погружаешься, тем больше оказывается давление на твое тело. На корабле ты этого не ощущаешь, но если ты выйдешь за пределы его корпуса, скажем, на погружении 450 кт, та самая часть тела буквально сплющится. А мой галеон способен погружаться на глубину до 700 кт. Это что получается, я создал какого-то монстра? Ага, еще какого? Нормальные кланы не тратят столько сил и ресурсов на так называемые расходники и воюют в основном на собственных осколках. Пришвартовываются, и стоит двум землям соприкоснуться, несутся на всех парах, уничтожая противника, словно в открытом поле две армии. А корабли используются для сбора добычи или охоты в этом океане тьмы и безнадеги. Многое может произойти на парящих островах и осколках уничтоженных миров. Например, помнишь те три осколка с паразитами, которые присосались и питались энергией твоего мира из-за бага? Так вот, это разновидность того самого осколка корабля. А есть простые, без управленческого модуля, они просто дрейфуют, и если их не уничтожать, они постепенно притягивают к себе другие осколки, там собираются миллионы и миллиарды зараженных, и они превращаются в огромнейшую армию, способную уничтожить даже такие народы, как Дроу, банально завалить их телами, а убитых влить в свои ряды. Что, все еще хочешь исследовать это место? Опыт, как много тут опыта. А нет, Илья, я, когда тебе все это рассказывал, рассчитывал совсем на другую реакцию. Успокойся. Нет, не стану я успокаиваться, да, это огромный риск, но я должен с чего-то начать. Слушай, а ведь это шанс не только безопасно прокачаться, но также еще больше обезопасить наш с тобой мир. Как я понял, система за убийство местных зараженных выдает повышенный опыт, а это значит, будет ускоренная прокачка, да и моя удача работает нормально. В таком случае я одного не понимаю. Я хотел тебя треснуть по голове, а после и по почкам, но все же спрошу, чего же? Я посмотрел на девушку, которая улыбалась и всячески старалась успокоить местных покупателей. Глаз, Кинранира. Уровень 25. Взгляд в сторону стражниц, старающихся успокоить уже новых драчунов, те сжали кулаки и напали друг на друга. Кисна. Уровень 30. Кунсарана. Уровень 29. Гарнур. Уровень 20. Харект. Уровень 28. Почему у них всех такие маленькие уровни? Будто в один момент система взяла и включила им ограничения. Вот ты о чем. Ну тут ответ простой. Причем максимально простой и лежит на поверхности. Лежит на поверхности так, что его можно взять даже второй раз, как печенье после обеда. Это как банан на витрине, который кричит: «Я готов быть съеденным, подойди и выбери меня». Прямо как загадка для детского сада, где даже самый маленький воспитанник, скорее всего, уже догадался, кто там го-го-го. Это как сыр в мышеловке, все видят, что там происходит, но кто-то все равно решает подойти и попробовать. Это просто, как звезды на ночном небе. Хайт, я не знаю, нет никакого ограничения на поднятие уровней. Скорее всего, им просто лень этим заниматься. Вот ты когда-то точно доиграешься. Да ладно тебе, смешно ведь. Но если говорить серьезно, то никого секрета тут действительно нет. Сам спроси, вон позади тебя проходит как раз местный официант казначей. Мимо как раз проходил парень с подносом золотых монет. Простите, можно вопрос? Да конечно, господин, но прошу прощения не сейчас. Несколько минут мне нужно отнести вот эту гору, и я сразу к вам вернусь. И действительно, вернулся довольно быстро и 3 минут не прошло. Что желаете, выпить или перекусить? И заранее прошу прощения за доставленные неудобства. Все нормально, не переживайте, но мне просто интересно, я тут со своими рабынями поспорил. Кассия на меня посмотрела так, будто сейчас лопнет от переполняемого ее сердца счастья. Что вы ответите, почему многие дроу имеют средний уровень от 20 до 30 и не повышают его дальше? Да тут все просто, господин, но разрешите спросить сначала, вы поставили на то, что я расскажу. Совершенно верно, в таком случае вы победили. Примите мои поздравления, нам просто незачем, да и тех, кто достигает с большим трудом и потом 30 уровня и если богиня позволит выше, забирают в армию нашей королевы, но мы и сами готовы туда пойти сразу, как будет нужно, в этом нет никакой нужды, да и сферы опыта часто идут на продажу и стоят довольно дорого, если правильно помню, одна сфера опыта стоит примерно 2 золотые монеты, но там количество опыта должно быть не меньше 20 единиц. Но в защиту своей королевы и всех дроу добавлю, что повышать уровни выше 30 довольно сложно и долго, нужно убивать проклятых чуть ли не на постоянной основе, а также велик риск погибнуть, вот поэтому многие останавливаются, примерно с 20 до 30, и это не только дроу, сами можете спросить у других наших гостей, мало кто имеет уровень выше 30, если... Конечно, это не высокопоставленные офицеры других ветвей или капитаны своих осколков. Им такие уровни положены по службе, а еще это уважение других, а простым жителям хватит и минимального, чтоб выжить. Я достаточно подробно ответил на вопрос для вашей победы, господин, очень подробно и даже больше, передаю 10 золотых монет. Спасибо, угодил. Благодарю за хороший подарок, господин. Поклонившись, местный казначей быстро удалился. Стоило этому произойти, как Кассия не удержалась и довольно промурлыкала, заставив вновь появиться свой черный хвост, который пополз к моей ноге. Рабыня, значит, в некоторых ситуациях, мне лучше быть именно есть, прижимаю хвост ступней, но не давлю слишком сильно. Спасибо за игру, вот и тебе награда, передарю упаковку чипсов, приятного аппетита, и не забудь поделиться со всеми остальными. Эй, я на другое намекала, а я тебя прекрасно понял. Смотри, начинается уже, кукольник, а почему ты, то есть вы у меня не спросили эту информацию касательно уровней? Зинара не сдержала своей улыбки, видя мою явную растерянность. Потому что я, Зинара, идиот, самый настоящий и готовый это признать. Совсем забыл, что это твой мир. Вот, блин, минус 10 золотых. Девушка хихикнула, да и Дэв с Давой тоже заулыбались. Кстати, Дава, Дэв, у меня к вам большая просьба. Так как я в ваших корабельных делах не спец, смотрите и делайте мне знаки, если будет что-то полезное, судя по всему, нам даже книг сегодня никаких не дали. Есть, господин кукольник, сказали сразу оба, на что я в очередной раз закатил глаза. Ха, за что мне это? Ответа не последовало, девушка внизу объявила начало второго дня открытия аукционного дома для всех желающих. Итак, дорогие наши покупатели и участники аукциона, ух, как вас сегодня много. Вы готовы продолжать, разумеется, готовы. А это значит, мы начинаем. Из стен полилась спокойная мелодия, успокаивающая зрителей и имбоведущую с чуть меньшим энтузиазмом найти, и будет в самый раз. Мелодия действительно умиротворяла, свет в помещении слегка приглушился, одновременно с этим выделяя сцену. Первым лотом у нас уникальные сокровища, найденные на одном острове. Что там может храниться? Очередная карта сокровищ, а может, артефакт, способный сравнять с землей не один десяток парящих осколков в пыль? Все может быть. На сцену вынесли простой деревянный сундук, обитый железными пластинами. Вот только замок был куда интереснее, сразу с тремя замочными скважинами. И да, ключи идут в комплекте. Сундук не открывался, но охранял его целый серебряный гигант, так что там точно что-то стоящее. Начальная цена 5000 золотых монет, а нет, Илья, держи себя в руках, не стоит покупать сразу первый же лот. Спокойно, Хайт, я спокоен как удав, сам полюбуйся, цена явно завышена, но мне интересно, про мои лоты никто не забыл случайно? Сундук ушел кошка-девочкам за 5500, те выглядели очень довольными, а вот мужчины, которых было не так много среди них, выглядели не очень, и позже стало понятно почему. На их плечи погрузили этот самый сундук и потащили к выходу. Правда, на этом их покупки сегодня не закончились, так как сами дамы не спешили уходить. А мы продолжаем. Вторым лотом у нас идут навигационные карты, которые попали к нам в руки совершенно случайно. Начальная цена 300 золотых. Кто откроет торги? Поднимаю руку. Отлично. Господин в костюме и маске открывает наш второй лот. Кто даст больше? Говорю сразу, на этих картах отмечено несколько островов, которые двигаются уж очень медленно, и, скорее всего, там ценные сокровища. Вот ведь темная зараза. Улыбаюсь сквозь зубы, знала ведь, чем подкупить толпу. Цена карт моментально взлетела до 600 золотых монет, но больше никто за них не стал просить. И у нас есть покупатель. Поздравляю вас, надеюсь, вы там найдете что-то поистине ценное. Уж надеюсь, добавил уже мысленно, ожидая, пока ко мне подойдет казначей с подносом. Хаэма, ведь если так подумать, суммы далеко не маленькие, да и разносы для таких средств точно не самые обычные. Третий лот, стойка с оружием из мира Карнах. Прошу заметить, ранг оружия редкий, а уровень третий, довольно редкие представители оружия уже вымершего вида. Подойдет для любых коллекционеров или знающих толк в оружии древних. Начальная цена 100 золотых сразу за 5 предметов. Зал взорвался, и мне кажется, дело тут не только в возможности завладеть редкой диковинкой, тут скорее имеет значение сам ранг оружия, способный нанести куда больше вреда, чем обычный ранг. И кстати, такого после боя с тремя кораблями у меня полно, даже не знаю, куда его вообще девать, как и 1500 сфер снаряжения. Жесть. О, кстати, а их продавать можно? Как оказалось, можно, вот только принимали не все сферы, а только те, которые начались от 5 уровня и выше, ниже скупались буквально одна к одному, то есть одна золотая монета за одну сферу. Да пусть пропадут они с такой экономикой, да сферы реже выпадают, чем золото. При любых раскладах, если можно было продать хотя бы за 20 золотых, тогда ладно, а так лучше заняться продажей сфер в своем мире. Там они будут пользоваться куда большим спросом. В итоге стойка с оружием ушла за 200 монет. Четвертый лот. Вы готовы? Ведь он точно пригодится путешественникам и искателям приключений. Да-да, вы не ослышались. Это химерическая мачта. Да, товар довольно специфичный, но скажу сразу, это вещь довольно нужная. Особенно в ситуациях, когда нужно изменить курс от внезапного столкновения. Подходит как мелким осколкам, а также кораблям. Начальная цена – 300 золотых. Этого нет в добыче, можешь брать. Господин, эта мачта может увеличивать ход корабля, спокойно и без лишних нервов сообщила Дава. Она идет как артефакт и устанавливается на любой из возможных кораблей. Чем их больше, тем выше скорость. Спасибо, значит, берем. И химерическая мачта уходит господину с лоджии за 1100 золотых. Примите поздравления, вы приобрели довольно нужную вещь. И сразу следующий лот, который наверняка купит некто, знающий толк в корабельном деле. Кровавый гарпун. Прошу, покажите его нашим покупателям. Стоит отметить, что сам гарпун имеет свойство дополнительно погрузиться в цель на пару сантиметров. Порой в некоторых ситуациях это просто необходимо. Начальная цена – 350 золотых монет. Кто кто откроет лот первым. И снова господин с лоджией. Но кто скрывается под маской? Наверняка, тот еще красавец. Кто даст больше? Что? Никто? В таком случае у нас есть покупатель. Илья, зачем? У тебя же есть один, один на целый галеон. Да это артефакт, но пусть лучше будет несколько, чем один. К тому же, никто не запрещает установить сразу оба, и он тут стоил дешевле, чем в лавке. Седьмой лот. Что же это будет в этот раз? Вы готовы? Разумеется, готовы. А теперь наблюдайте. На сцену вышел парень, держащий в руках черный остроконечный камень, по которому пробегали молнии. Артефакт довольно необычный и весьма редкий в своем роде. Зонд прозрения. Это магический прибор, способный обнаруживать скрытые опасности и помогать кораблю или осколку обходить их. Разумеется, его можно настраивать на размеры своего острова, а также порой он может указать на путь к сокровищам, если те окажутся рядом. Но про последние это только слухи. Не верьте всему. Начальная цена. 10 000 золотых монет. Кто откроет торг? Глава 23. Лотов было много, и даже очень много, настолько, что уже на второй день проведения аукциона был объявлен небольшой перерыв. Да можно сказать, что это вполне логично, чтобы дать особо некоторым пылким головам перевести дыхание и вновь сконцентрироваться на борьбе и приобретении новых лотов. Одно было обидно, даже сейчас мои товары не были показаны, но при этом я приобрел немало ценного оборудования для своего галеона. Не знаю, правда, как именно оно работает, но в этом я не одинок, рассматривая принесенный в нашу лоджию черный камень, по которому довольно редко пробегали молнии. Кассия вдруг неожиданно сказала: «Самая странная хренотень, которую я когда-либо видела. Это точно артефакт? Угу, артефакт. Вот только не совсем понимаю, как им пользоваться, но думаю, хайп мне в этом поможет. Господин, это ваш хороший знакомый? Среди драу я таких точно не знаю». «Нет, Зинара, он не из числа драу, но хороший знакомый, это да, он мне не раз помогал и продолжает помогать». Ответив на вопрос девушки, мы спокойно покинули лоджию и направились вниз, чтобы что-то взять и перекусить. Надеюсь, с нашим хохлуцем ничего не случилось, не хотелось терять толкового сопровождающего, да и к нашим выходкам он уже привык. «Эй, ты про себя говори, он к твоим выходкам привык, про мои он даже ничего не слышал», — заявила девушка в сером костюме, нехорошо оскалившись. Правда, сегодня в образе бывшей суккубы произошли некоторые изменения, а именно появился кожаный ошейник на тонкой шее. На мой вопрос: «Нахрена?», демоница ответила весьма просто, и будто это самая очевидная вещь: «Мне так нравится». Спустившись вниз и обнаружив гигантский стол, заваленный самыми вкусными местными и не только местными вкусностями, дал команду отдыхать и не попадать в неприятности, после чего со спокойной душой отправился и сам к блюду, больше всего напоминающий шашлык из какого-то дикого зверя, обитающего в пространстве. Свалки это нечто больше всего походило на осьминога, замаринованного в каких-то специях и зажаренного на шампурах. Эх, чтобы я в данный момент только не отдал за самую обычную курицу в маринаде. Деф и Дава тоже решили расслабиться и направились к столику с легким алкоголем. Напиться вряд ли получится быстро, а вот снять стресс, который у парочки буквально валил из острых ушей, еще как можно и даже нужно. Кассия просто с интересом рассматривала местные блюда и остановилась на каких-то зеленых шариках, насаженных на острозаточенные палочки. Взяв всего понемногу, отошел подальше от стола и принялся наблюдать за всем происходящим со стороны. Все было сделано так, чтобы покупатели расслабились и чувствовали себя в большей безопасности. За всем происходящим наблюдала и сама хозяйка данного дома, с улыбкой глядя на гостей с балкона третьего этажа. А она действительно изменилась, кожа слегка подтянулась, красные глаза, ровно так же, как и губы, стали выглядеть более живыми. Не удивлюсь, если тут найдется некий аналог эликсира молодости. Боюсь, что такой напиток будет пользоваться бешеной популярностью вообще у всех в моем мире. Кому не захочется вернуть свою молодость? Эй, красотка, у тебя хозяин есть? Один из фанатиков приблизился к кассире и хлопнул тупо заднице, отчего девушка подпрыгнула и, зашипев, едва не сорвала рыцарю без шлема его тупую голову. А ведь учитывая тот факт, что сила как физическая, так и магическая, идет от меня из-за связи фамильяра и его хозяина, Кассия сможет оторвать голову без особого труда. Бросив на меня быстрый взгляд, суккуба улыбнулась, после чего кивнула, смотря на рыцаря: «Поверь, тебе не понравится с ним встреча, так что вали на все четыре стороны». Оскалившись, да так, что рыцаря всего передернуло, демоница под прикрытием спокойно приблизилась ко мне и устроилась рядом, облокотившись спиной об стену. «Спасибо, что не нарвалась на конфликт. Очень хотелось, но я не хочу, чтоб у тебя были проблемы», — неожиданно серьезным тоном заявила она, откусывая небольшой кусочек странного блюда. «Хмм, а вполне ничего, я ожидала худшего. А во, даже так, спасибо, не ожидал от тебя такого подарка». «Ой, скепсис в твоем голосе прямо и сквозит. Кукольник, я вообще-то серьезно говорю, да мы иногда дурачимся, но, иногда, ладно, часто дурачимся, практически постоянно играем на нервах друг друга, ссоримся в шутливых ситуациях, но я практически чувствую границу дозволенного и не хочу терять такого парня, который видит во мне не просто объект пошлости и желания, а видит личность. Я, можно сказать, поэтому избежала из своего дома. Думаю, ты помнишь ту историю». «Помню, вот только кому-то стало просто скучно сидеть, и этот кто-то решил слинять, рассчитывая повеселиться в мире Академии. Ну и такое тоже было, но на такой поворот я точно не рассчитывала, и впервые ощутила реальный интерес к своей личности, а не к телу. И это при условии, что я могу стать кем угодно, что-то вроде твоей мимикрии. В общем, спасибо тебе». Я немедленно прикусил язык, чтоб не сболтнуть случайно лишнего, и медленно кивнул. Похоже, для Кассии это было действительно важно, и любая шутка, пусть даже добрая, могла довольно сильно навредить. Уже не в первый раз демоница вот так открывается, и в такие моменты становится наиболее уязвимой. «Хмм, в таком случае я не буду против, если ты и дальше останешься моим фамильяром, после окончания действия контракта Академии. Правда?» В глазах девушки вспыхнула надежда. «Правда. Мне в клане нужны такие бойцы, а еще, толковый администратор зоны отдыха не повредит». В итоге я все же получил подзатыльник, однако Кассия продолжала улыбаться. «Спасибо, в таком случае, как только время контракта станет подходить к концу, я расскажу способ, как можно его продлить и с минимальными требованиями для тебя в виде части души и прочего. Просто заберу у тебя 90% твоего клана или все золото, которое у тебя будет». «Ай!» Моя ладонь не сильно треснула суккубе по затылку, ровно так же, как и она мне сравнительно недавно. «Заслужила, так что не обижаюсь. А можешь еще, обойдешься», — немного подумав, все же добавил, — «мазохистка». «Да, я такая», — заявила девушка с донельзя довольным лицом, мотнув головой в сторону тех самых рыцарей солнца, в числе которых стоял подошедший и шлепнувший суккубу по попке. «Но мне очень не нравятся эти парни, кукольник, я говорю серьезного, они меня пугают чуть ли не до икоты». «Ладно тебе, лучше посмотри по сторонам и скажи мне, что видишь». «Хорошо, смотри и внимательно, наследница демонического трона». Закатив глаза и проглотив подколку, Кассия пристально осмотрела всех присутствующих. Люди с оленьими аккуратными рогами, рыцари, кошка-девочки, высокопоставленные дроу и главы мелких ветвей, а также гоблины, которые накинулись на отдельный стол и вели себя самым неподобающим образом. Все занимаются своими делами, но стараются не общаться друг с другом и даже не коситься друг на друга. «Ты права, но и это еще не все. Вон, посмотри на того парня, который стоит в стороне, и изредка посматривает на дроу, который тоже стоит в стороне и попивает розовый напиток. Заметила? Угу, и что это значит?» «Скорее всего, простые работники данного дома, поставленные специально для контроля порядка и взвинчивания цен на товары. То есть, кто-то делает ставку, они ее перебивают ненамного, и покупатель вынужден будет поднимать снова». «Все верно, но это только мои мысли, не более того. Аукцион – это то же самое поле боя, только в экономическом плане. Могу и ошибаться, но порой местные аристократы так меряются своими силами, показывая, у кого кошелек больше, тот и прав». К нам подошла Зинара со стаканом местного алкоголя. «Кукольник, меня хотели выкупить». «Неплохо. Ты согласилась?» «Нет, господин». «Зинара, будь спокойней, я же не стану тебя прибивать за такое. Не расскажешь, кто и что?» «Одна из ветвей дроу», — ответила честно девушка, делая небольшой глоток. «Сказали, чтоб я сказала вам. Они предлагают 200 золотых монет. Вот, открытой ладонью указываю на Зинару Кассии. Вот цена здешней живой жизни, и простите меня, конечно, но я этого не понимаю и, скорее всего, никогда не пойму». Дроу слегка улыбнулась. «Я так понимаю, вы отказываетесь, господин?» «Разумеется. Хочется пошутить по этому поводу, но не стану, так как ты в моей компании не так уж и долго, и моих шуток еще не до конца понимаешь, но можешь передать, что я отказываюсь тебя продавать, а еще можешь добавить для красок. Такую преданную рабыню еще поискать нужно», Зинара кивнула и удалилась, отойдя к весьма богатой группе дроу. «Кассия, вот смотри, они стараются выставлять свое богатство на показ, тем самым стараются расположить к себе другие ветви дроу. Только более умные не станут так яро демонстрировать себя. Это потому что у дроу так не принято, вообще-то принято, но с недавних пор не сильно поощряется. Подобным занимаются только мелкие ветви, если, конечно, я правильно помню историю дроу». Зинара вернулась примерно через минуту. «Они подняли цену до 600 золотых, что мне им ответить? А сама что хочешь, вернуться к своим сюда или остаться с нами?» «Зинара, я спрашиваю максимально серьезно и без шуток». Дроу думала недолго, секунды две. «С вами, мой господин», и улыбнулась краешками губ. «Похоже, эта игра ей тоже начала нравиться». А еще в глазах появился некий страх, что я могу согласиться на очередное предложение. «В таком случае я отказываюсь продавать тебя, так можешь им и передать». Смотрю в сторону группы дроу и, подняв бокал, делаю из него глоток, при этом не снимая собственной маски. Ситуация повторилась снова. Дроу вернулась и была немного обеспокоена. «1000, а мой ответ остается прежним. Нет», вновь удалилась. Наблюдать за метаниями мелкой главы ветви было одно удовольствие. Нет, ну правда, он так нервничал, и непонятно почему. Неужели Зинара ему так приглянулась? А нет, вот рука поднялась с намерением нанести удар, но парень быстро передумал, с улыбкой опуская руку. Сказав еще что-то моей дроу, Зинара вернулась и была сильно озадачена. «Он хочет поединок, Алкиран. Чего? Слушай, а он в своем уме? Или это простая провокация? Да его мать с отцом на части разорвут после такого. Кэп, я немного не поняла, что это такое. Поединок чести и достоинства обычно проходит между местными главами ветвей, если не получается решить спор при помощи денег. Что-то вроде мордобоя аристократов. Обе стороны ставят нечто идентичное. Например, пара кораблей или артефактов, но равнозначно ценное, и если он предлагал за Зинару 1000 золотых, то теперь по правилам должен предоставить нечто примерно на такую стоимость. А отказаться? Кассии было действительно интересно. Можно, и так как я не являюсь дроу, для меня отказ не повлечет совсем никаких последствий, но, смотрю в сторону улыбающейся Зинары. «Вы ведь не станете этого делать, господин?» «Разумеется, нет. К тому же я уже и сам горю желанием ему врезать и проучить. Не стоило ему поднимать свою руку». Оставив Дева и Даву продолжать скупать все необходимое и предупредив, что разгонялись не очень сильно, мы с Зинарой направились наружу, и да, Кассию я тоже оставил вместе с этими двумя, чтоб избежать возможных проблем с подставой. Вот только снаружи нас уже ждали. Один парень с вычурной дорогой одежде, а именно черной мантии, шитыми белыми и золотыми нитями, с посохом в руках, и три его телохранительницы, которые с неодобрением посматривали в мою с Зинарой сторону. «Твоя рабыня все объяснила, суть всего происходящего, ага, а также объяснила, что ты должен поставить нечто ценное, не менее 1000 золотых, и поверь, на меньшее я не согласен. Я не дроу, так что сам ничего не потеряю, если поединок не состоится, а вот ты еще как потеряешь. Да как ты смеешь, ты хоть знаешь, кто я такой? Я наследник ветви. Крик в лунную ночь. Немедленно извинись, или моя ветвь навеки вечные запишет тебя во враги. Отказываюсь, я даже не знаю, как тебя зовут, так что представься для начала, а там посмотрим. Карнагин, доволен. С кем я говорю? У тебя вообще есть собственная ветвь, которой ты служишь? Кукольник из клана Черный Феникс, и, как видишь, я спокойно делюсь этой информацией. Давай уже к делу, я не хочу затягивать с этим. Как будем решать наш спор? Кто прав, кто нет? Между собой на местной арене? Нет, я не стану марать руки о такую тварь, как ты. Более-менее спокойно заявил наследник ветви, но, чуть подумав, добавил. Однако, наш спор нужно решить. Есть тут одно место, как раз предназначено для охоты на проклятые души. Кто больше их упокоит, тот и победил. Вот мое условие. Внимание! Вам предложено задание. Традиция Алкиран. Описание. Убейте больше проклятых, зараженных, мутантов или заблудших душ, чем ваш соперник. В случае вашего проигрыша, дроу Зинара из клана Черный Феникс перейдет в собственность клана Крик в лунную ночь без всяких последствий и снятия характеристик, так как это не является предательством или изгнанием. Принять задание? Да нет, стоять, мелкий. Ты что это удумал? Я серьезно посмотрел на этого парня, а тот от такого обращения опешил, сделав шаг назад, упершись спиной в грудь своей телохранительницы. Да как ты смеешь? Немедленно соглашайся, иначе. Иначе что? Неужели есть те, кто ведется на такие уловки? Где твоя ставка? Тут только вариант с моим проигрышем. Или ты хочешь, что по столь низком поступке узнали все ветви вашего древа? Ты хоть представляешь, как сильно упадет репутация твоей матери в глазах других? Да вот это я сказанул, сам от себя такого не ожидал, а парня-то проняло, вон какая испарина на лбу выступила, да и телохранительницы стали смотреть на своего начальника как-то иначе, с некой долей брезгливости, что ли. Вот так в один момент и падает репутация. Хозяйка аукционного дома не зря так о ней беспокоится, один неверный шаг и все. Ладно, убедил. Внимание, вам предложено задание. Традиция Алкирон. Описание. Убейте больше проклятых, зараженных, мутантов или заблудших душ, чем ваш соперник. В случае вашего проигрыша, Драузинара из клана, Черный Феникс перейдет в собственности клан. Крик в лунную ночь без всяких последствий и снятия характеристик, так как это не является предательством или изгнанием. В случае вашей победы вы гарантированно получите вещь стоимостью не менее 1000 золотых монет. Принять задание? Да нет, а вот это уже правильный разговор. Согласен, веди, Сусанин. Я Карнагин. Вот и я говорю, веди давай. Где находится выход за вашу стену? Выход оказался довольно далеко, настолько, что нам пришлось передвигаться по воздуху, чтоб не тратить слишком много времени, и вновь встретил старую знакомую за рулем драккара. Только в этот раз девушка молчала и не думала заводить беседу хоть с кем-то, но по глазам было видно, что она как-то обеспокоена всем происходящим. Сам наследник ветви с его телохранительницами устроились впереди и даже не рассматривали город под ногами. Мы с Зинарой сидели на скамье и наслаждались тишиной. А я смотрю, ты прям лучишься довольством. Почему бы и нет, Драу хмыкнула, погладив свою рабскую белую печать на шее. Никогда бы не подумала, что буду рада такому знаку, да и представляла себе все намного иначе. Уже воображаю, что ты там себе нафантазировала, но я не могу понять, почему ты просто не согласилась. Киваю в сторону наследника ветви. Это твой шанс вернуться обратно в свой мир. Шанс это да, но от меня избавились, причем самым ужасным образом. И у меня была самая страшная судьба из всех возможных. Девс, давай мне рассказали, кто именно хотел нас выкупить в аукционном доме. И такая участь была страшнее смерти. Месть местью, но Драу помнит отношение к себе. Как плохое, так и хорошее. Мой противник отнесся ко мне куда с большим пониманием, добротой и заботой, чем мои собственные родичи, которые выкинули меня, лишив рук, ног и даже собственного рассудка. Вот скажите мне, господин, как я по-другому могу относиться к вам? Вы дали мне вторую жизнь, причем выдернули из царства Акринаркерова и вновь даровали конечности. Как я могу предать вас после всего произошедшего? Я сделаю все, что покупить свою жизнь и вернуть долг, хоть для этого не хватит и целой жизни. Именно поэтому я решила, что буду до последнего своего вздоха служить вам, по собственной воле. И единственная моя просьба остается прежней. Я посмотрел на нашу рулевую, та с шоком в глазах и открытым ртом смотрела на Зинару, а в глазах неприкрытый ужас. Спрашивая у нее, вижу, что едва сдерживаешься от вопроса. Зинара тоже посмотрела на нашу рулевую. Та, нервно сглотнув, все же задала вопрос. Вы та самая Зинара, которая была подвержена самому страшному наказанию? Совершенно верно. И как видишь, первая, которая выжила после всего пережитого, Зинара посмотрела на меня. Господин, разрешите дать ей совет? Разрешаю. Благодарю, вновь взгляд в сторону рулевой. Я тебе очень не советую идти по пути, по которому заставили пройти меня. Даже несмотря на то, что мой господин по кусочкам собрал все мое сознание и вернул конечности, я все помню прекрасно. И лица тех, кто со мной сотворил такое, тоже помню. В этот момент глаза Зинары вместо красной радужки стали зелеными. Мы прибыли. Быстрее, кукольник из Черного Феникса. У меня не так много времени на тебя. Еще нужно успеть в аукционный дом с моей новой рабыней. Глава 24. Кассия. Так слушай меня внимательно. Аукцион продолжился, но из-за очередной драки между рыцарями сияющего шара и какими-то людьми все прервалось в очередной раз. Ну и кровавое зрелище. А все из-за каких-то драгоценных камней. Просто держу в курсе. Ты там не погиб еще, кукольник? В данный момент нет. Следи за обстановкой, может, это и паранойя, но обращай внимание на соседние лоджии, бой может быть отвлечением внимания, и посмотри книгу с лотами, может, сегодня будет что-то интересное. Кассия, поняла, а великий повелитель мимиков, о, кстати, а ты можешь превратиться в сундук, полный щупалец различной длины и толщины, а то тут есть несколько темных эльфиек, которые очень хорошо расспрашивали меня на эту тему. Похоже, видели щупальца, которые обвивали часть линкора. Мы прибыли к самой границе, огромный защитный барьер не пускал никого и не выпускал никого, но, несмотря на это, около входа было много самых разных разумных, от самих хозяинов данной земли, то есть дроу, до гостей и кошкодевушек. Они что, тоже с тобой должны сражаться, а эти, Карнагин скривил лицо, всего лишь мелкие черви, которые пытаются выжить за счет проклятых душ. Но хорош болтать, мы сюда не за этим пришли. Эй, стража, у нас с этим отребьем пари, дайте нам пройти и засеките время. Телохранительницы парня молча и быстро подбежали к не сильно удивившейся страже, после чего завязался самый простой и тихий разговор. Зинара стояла рядом и, пока Карнагин с воплями и криками направился к страже, не понимая, почему его такого важного заставляют ждать, привлекла мое внимание. «Кукольник, он точно захочет сжульничать, имейте это в виду, в курсе, но спасибо за предупреждение, такие личности никогда не играют честно. Скорее всего, там уже есть кто-то или тут, ведь в вашем договоре были большие дыры, которыми можно воспользоваться. И это я тоже знаю, но спасибо за предупреждение». Стражницы, охраняющие каменную арку, махнули мне рукой, привлекая внимание. «Прошу прощения, господин, можете подойти?» «Разумеется, сейчас буду. Зинара, не попади в неприятности, пока меня не будет. Удачи, кукольник, да защитит тебя твой покровитель, которому ты поклоняешься. Хаос, интересная особа». Неспешно приблизившись к стражницам, сразу же обратил внимание на их броню. Она выглядела куда лучше, чем та, в которой ходила городская. «Господин, это правда, что вы заключили пари?» «Совершенно верно, но хотелось бы услышать, что он вам такого сказал и какие условия озвучил. Вот чую, что задумал какую-то пакость». Та, что стояла справа, едва заметно улыбнулась, краешками губ. «Не знаю, господин, но думаю все так, как вы договаривались. Вы войдете туда одни, после чего предоставите статистику убитых вами проклятых. На все дается 5 минут. Кто встретит великих проклятых и победит, получает дополнительные очки, мы с сестрой будем свидетелями. Понятно, вы меня простите за недоверие, но почему я должен верить вашей честности, а не продажности этому парню? Да хватит меня так оскорблять, господин, нам незачем быть на стороне наших граждан в таких вопросах. Тут стоит честь ветви, и мы часто выступаем свидетелями соблюдений данного договора, а я надеялся просто морду ему набить. Ладно уж, поверю, открывайте проход. На Карнагина было страшно смотреть, даже не представляю, что творится в его голове. Да и если честно, мне было как-то плевать, мы летели сюда намного дольше, чем будем участвовать. Обе стражницы достали из своих пространственных карманов какие-то драгоценные камни и приложили одновременно к своей каменной арке. Пара мгновений, и полупрозрачный щит, больше напоминающий мыльный пузырь, стал понемногу открываться, но не выходя за границы самой арки. «У вас 5 минут, ни больше, ни меньше. Если опоздаете, придется ждать и выживать еще полчаса, или вы можете попробовать добежать до гавани, там есть второй путь наружу, и они вам откроют», — заявила та, что стояла справа, и махнула рукой. «Таймер активирован. 5 минут. 4:59. 4:58. Карнагин влетел в разлом как ошпаренный и тут же скрылся в тумане. Я же напротив вошел неспешно, доставая из пространственного кармана собственный артефактный пистолет с глушителем. И последний вопрос, уже войдя в разлом, повернулся к выходу. «Я тут впервые в этом участвую, поэтому не знаю, что с добычей, все, что добудете, ваше». Поднимаю шляпу и, поклонившись, сам захожу в туман. Обе стражницы лишь печально покачали головами, обнажая мечи, готовясь к обороне на случай проблем, а они могут начаться в любой момент. Все прекрасно понимали, что орды проклятых чувствуют слабые места в броне города, но на такой случай ключи были привязаны к их поясам, стоит одной из них упасть или отойти далеко, как ключ покинет свое место, и проход моментально схлопнется. Зинара, заметив это, неспешно приблизилась. с нескрываемым интересом рассматривая снаряжение охранниц, как минимум редкого ранга и пятого уровня. «Я права, Угу давно в рабстве?» – спросила та, что была справа от выхода, не отвлекаясь от наблюдений. «Нет, но я и не жалуюсь, вы ничего не знаете случайно о клане «Рассвет в ночи»? Они часто тренируются или выходят на охоту сюда?» Туман, проклятый туман, воняющий сыростью и какой-то кислотой, а еще он был пропитан магической энергией, причем ее было очень много. Сжимая пистолет, спокойно и без лишних нервов активировал приманку, чтоб зараженные сами шли ко мне, а еще в этом вопросе отлично помогала эхолокация, которую Хайт активировал каждую секунду. Карнагин тоже уже вовсю бился, вот только выбирал самых мелких и простых тварей, и как ни странно, но ему никто не помогал в этом вопросе. Открыл настройки и убрал складирование добычи в сокровищницу лично для себя, после чего выпустил Эда, а также его золотого в прямом смысле слова помощника и отправил обоих в туман. Сам же, вскинув пистолет, прицелился в голову первого шатающегося силуэта. Хлопок. Внимание. Уничтожен зомби 9 уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда. Сфера опыта. 72 единиц. Золотая монета 20. Вот вам и повышенная удача с раскачанным увеличителем опыта, которые работают вовсю, а это значит, сейчас пойдут цветочки. А вот и первый цветочек. Судя по размерам и двум головам на плечах, идет силач и весьма необычный. Перенаправляю пистолет, после чего активирую боевую медитацию. Время замедляется в разы, делаю два практически одновременных выстрела. Время вновь начинает свой ход и, внимание, уничтожен эволюционировавший, неизвестный зомби 15 уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда. Сфера опыта. 250 единиц. Золотая монета 150. Пришлось сделать 6 выстрелов, но оно того явно стоило. 250 единиц опыта. Чем больше я тут занимаюсь таким крафтом, тем больше хочу тут остаться. Но хватит разговоров, прошло 1,5 минуты, а я прикончил только 2, да и этот Карнагин что-то особо не спешит. Верный, настала твоя очередь. Активирую боевую медитацию и, наблюдая краем глаза, как мана понемногу побежала вниз, воплощаю Верный и несусь со всей возможной скоростью в целую толпу, которая медленно и неторопливо шагала в мою сторону. Ух, а их много. Плохо, что тут проклятый туман, он сильно мешает нормально разглядеть противников. Удар лезвием. Не ощущаю вообще никакого сопротивления. Брызнула черная кровь, отрубленная голова зараженного покатилась по земле. Недолго думая, срубаю голову второму, третьему, четвертому и пятому. Зубы вонзаются в ногу. Опускаю взгляд и наблюдаю, как зараженный, чье тело будто побывало в кислоте, пытается откусить от меня любимого смачный кусок. Не тут-то было. Взмах и ворох золотых монет улетает в разные стороны. Слышу, как тихо и недовольно щелкает Эд, явно понимая, что все это придется собирать именно ему. Третья минута. Сороковой зараженный пал. А вот и быстрые твари подоспели. Нет, мои хорошие, с вами я сражаться буду только на расстоянии. Вскидываю Верный, перевожу во второй режим. Выстрел, выстрел, выстрел. Боевая медитация – крайне хорошая штука, но только в том случае, когда ее нет у противников. А у этих тварей она была. Правда, от пучков несущейся плазмы не сильно помогла уклониться. Похоже, они привыкли принимать на себя удары, а после вцепляться зубами в горячую плоть. Прокачанная регенерация за счет поедания добычи, возможно и такое, я не сильно удивлюсь, если так оно и будет. Сердце билось с невероятной скоростью, я смеялся и танцевал, размахивая лезвием, Верного и крутя им в разные стороны. Сыпались немногочисленные зелья, сферы опыта и снаряжения, я не мог остановиться, мне было хорошо и как-то спокойно.